Сонет 81. Тебе ль меня придется хоронить, иль мне тебя, не знаю, друг мой милый. Но пусть судьбы твоей прервется нить, твой образ не исчезнет за могилой. Ты сохранишь и жизнь, и красоту, а от меня ничто не сохранится. На кладбище покой я обрету, а твой приют — открытая гробница. Твой памятник — восторженный мой стих. Кто не рожден, еще его услышит. И мир повторит повесть дней твоих, когда умрут все те, кто ныне дышит. Ты будешь жить земной, покинув прах, там, где живет дыхание, на устах.